Матерь Агни-йоги. Тот, кто хочет приблизиться к нам, должен оставить все. Обычно под этим «все» подразумевают вещи земные или земные условия, с которыми надо расстаться. Это, конечно, верно, но только отчасти. Главная часть этого «все» заключается в той невидимой, но тяжкой поклаже, которую тащит за собой неосвобожденное сознание, загромождая себя тем, что не нужно. Сколько бы времени освободилось, если бы сбросить эту поклажу? Как быстр стал бы ход? Но путы на ногах сильнее решимости духа. Жаль очень расстаться с вековыми нагромождениями. Но выбор все же должен быть сделан. Ссор у порога и близость к владыке несовместимы. Невозможность чего-то достичь обусловлена ссором. Сознанию чистка нужна.